Ты вылечился? Нет. Я болею, и мне херово. Поэтому советую тебе начать немедленно. Не то сдохнешь, как я. Да ладно, ты живой, живее не бывает. Николас повернулся к Габриэлю. Мертвый. Внутри там пусто. Я ходячий труп. Только виски и спасает. Вампир-алкоголик. Смешно, правда? Нет, серьезно ответил Габриэль. Не смешно. Все. Завязывай этот больной разговор. Давай, вали к себе в холодный душ. Может, протрезвеешь к вечеру. Забудь о том, что я сказал. Габриэль поднялся с пола, слегка пошатываясь. Он еще никогда не напивался, чтобы с трудом держаться на ногах. Ник был прав. Легче не стало. А вообще, знаешь, поехали оторвемся. Как ты смотришь на то, чтобы продолжить? А то у меня все запасы на исходе. Кристина грациозно села на высокий стул за барную стойку и заказала себе мартини. Алексей появился через минуту. Она почувствовала его еще задолго до того, как он вошел в темное помещение маленького бара. «Симпатичное местечко, не правда ли?» — спросил он, наклонившись к ее уху. «Дыра», — ответила Крис и отпила напиток из бокала. «Так о чем мы будем беседовать?» «Не здесь. Идем. Или боишься?» Она презрительно фыркнула и последовала за Ликоном, нащупав рукой свой любимый кинжал, спрятанный за поясом кожаных брюк. Алексей увлек ее в узкий темный коридор. Они прошли мимо туалета, черного хода, и вышли в дальней комнате, в которой, видимо, просматривалось все помещение. Алексей распахнул перед ней дверь. «Прошу, не волнуйся, я не кусаюсь». «А я и не волнуюсь, потому что кусаюсь обычно я», усмехнулась Крис и вошла в комнату. Зажегся свет, довольно тусклый. Лампочка то и дело мигала. Алексей прикрыл за собой дверь. «Так что ты там болтал по поводу завтра?» «Я никогда не сливаю информацию просто так», заявил Алексей и запер их изнутри на ключ. Крис напряглась, но потом вспомнила, что сегодня не полнолуние, и она для Ликона гораздо опаснее, чем он для нее. «Для начала мне нужно знать, какого рода информация и интересна ли она для меня. И только потом я подумаю, буду ли я за нее платить и как». Алексей сел напротив Крис и поставил бокал с коньяком на пыльный столик. «Ты хочешь вернуть корону, верно?» «Очень умный вопрос, Алексей. Ты долго над ним думал?» Уколола и теперь наслаждалась выражением его глаз, которые тут же сузились до ярости. «Я смотрю, ты та еще штучка. Люблю таких заводных». «А я не люблю, когда мне морочат голову. Давай, ближе к делу. У меня не самое лучшее сегодня настроение». Он явно не привык, когда с ним разговаривали в таком тоне, и теперь бесился. Она вывела его из равновесия. «У меня к тебе предложение». «Например, давай, удиви меня. Выйди за меня замуж, и я помогу тебе свергнуть Марго». Кристина расхохоталась, а он в ярости ударил кулаком по столу. «Я сказал что-то смешное?» «Нет, просто я когда-то это уже слышала. А других предложений нет?» Алексей погладил свою светлую бородку, потом залпом осушил бокал. «Ты подумай, прежде чем отказываться». «А что мне с этого? Да и тебе тоже. Ведь если ты женишься на Марго, на этой выжившей из ума старухе...» Крис криво усмехнулась. «Похоже, у них с Алексеем все же есть много общего. Она далеко не старуха и выглядит лет на 30, не больше. Мне нравишься ты, притом давно, еще тогда, когда приезжала погостить у нас с Витоном». Когда он произнес имя ее покойного мужа, Кристина вздрогнула. «Я подумаю над твоим предложением. Пока что мне это не интересно». Кристина встала, допила мартини и поставила на стол пустой бокал. Внезапно Алексей схватил ее за руку, и она зашипела. «Не смей!» «Надеешься, что сука Марго выполнит обещание? Черта с два! Она приготовила для вас братскую могилу». «Бред! Зачем ей это нужно?» «По многим причинам. Например?» «Например, отомстить. Глупо и недальновидно. Придумай что-то поинтересней». Крис вырвала руку и пошла к двери. Я бы мог дать вам своих воинов. Вместе мы бы превратили стаю в горку костей. Мы бы объединили две стаи, подписали вечный мир с вампирами. Ты бы вернула трон своему сыну». Кристина вернулась и наклонилась к нему, глядя прямо в желтые, самоуверенные глаза. «Зачем тебе это?» «Хочу тебя», — ответил невозмутимо Алексей и провел пальцем по ее вырезу на футболке. «Только ради того, чтобы засадить свой член мне по самые гланды, ты готов предать свое племя?» — спросила Крис и сдавила его пальцы так, что послышался хруст костей. Алексей побледнел, но не издал ни звука. «Ради тебя я готов стать рабом. Прикажи, и я завтра вырежу всю стаю, выну сердце Марго и принесу тебе на блюдечке». «Я подумаю насчет блюдечка на досуге. А теперь отпусти меня». Алексей откинулся на спинку кресла. «Для вампиров нет закрытых дверей, верно?» Кристина выбила дверь ударом ноги. «Верно», — ответила она и исчезла в полумраке коридора. «Я все равно получу тебе, маленькая дикая полукровка. Пару козырей у меня все же имеется. Ты придешь ко мне сама и очень скоро». Глава 19. Николас притащил Габриэля в какое-то злачное место на окраине города. Оба пьяные, вооруженные до зубов. Они зашли в прокуренный бар и заслонили с собой маленькую красную лампочку под самым потолком у входа. Оба в черных плащах с капюшонами, в кожаных штанах и грубых сапогах на мощной подошве. Глаза затуманены алкоголем. «Паршивое местечко, но я здесь многих знаю. В частности, звезду вот этой самой дыры». Николас навис над барной стойкой. «Эй, пацан, позови Вавиан, скажи, Ник приехал. Налей нам двоим, Макалан». «У нас нет, сэр». «Что есть?» «Блэк Лейбл». «Наливай. Пошли». Николас потащил Габриэля за дальний столик, находящийся за перегородкой своеобразный VIP. Там уже сидели посетители. «Валите отсюда! Я заказал это место!» Парень с ирокезом и тяжелой цепью на шее резко обернулся и взялся за пушку. Но уже через секунду Николас держал его в воздухе за шиворот, а Габриэль наступил тяжелым сапогом на голову его приятеля. «Пошел нахрен отсюда!» Отчеканил Ник, потом засунул парню в рот 100-долларовую купюру. «Это тебе за моральный и физический ущерб! А ствол я себе забираю. У тебя все равно нет разрешения на ношение оружия. Я прав?» Тот быстро закивал, и Ник отшвырнул его в сторону. «Давай, садись. Сейчас Вивиан придет. Познакомишься с моей подружкой. Она поет здесь по вечерам». Габриэль откинулся на спинку мягкого кресла. У него кружилась голова. Они выпили 4 бутылки виски на двоих. И Ник явно не собирался останавливаться. Когда они заказали еще по одному бокалу, к столику подошла женщина в кроваво-красном платье, едва прикрывающем ее круглые бедра, и тут же уселась на колени к Николасу, смачно поцеловала его в губы. «Приехал, вспомнил, не забыл». Ник осторожно отстранил ее. «Не забыл, это точно, но приехал по делам. Познакомься. Брат моей жены». Тонкие бровки на ослепительно красивом личике блондинки удивленно вспорхнули вверх. «Жены? Ты женился?» Немного разочарования в голосе, но больше удивления. «И кто эта счастливица?» «Неважно. Сейчас это совсем неважно, милая». Ник погладил ее по щеке. «Моему другу неимоверно скучно в вашем красивом городе. Скрасишь его одиночество». Вивиан наконец-то посмотрела на гостя, и в ее темных глазах сверкнул интерес. Облизала кончиком языка ярко-алые губы. «Вампир. Не клан черных львов. Скорее всего, северные. А вообще, плевать». Уже спустя минуту Вивиан переместилась с коленей Николаса на колени к Габриэлю и пила виски из его бокала. Судя по всему, ее совсем не огорчала смена партнера. Она гладила парня по коротким волосам на затылке. «Как тебя зовут, синеглазый? Тебе когда-нибудь говорили, какие у тебя большие и красивые глаза?» проворковала Вивиан и откинулась на спинку кресла, томно прикрыв глаза с длинными накладными ресницами. «Для тебя как угодно», — ответил Габриэль и посмотрел в ее декольте на пышную грудь. Тело отреагировало эрекцией, а разум наблюдал со стороны. «Ну, трахнешь ее. И что? Думаешь, полегчает?» Через несколько минут Вивиан уже знакомилась с другими большими частями его тела прямо на лестнице у черного входа. Она тут же опустилась перед ним на колени и потянула пряжку ремня. Но Габриэль рывком поднял ее с пола, развернул спиной к себе и резко вошел в податливое тело, перегнув ее через перила, обхватывая ладонями большую упругую грудь. Сознание собственной власти, неограниченной больше боязнью появления крыльев, удесятеряло желание покорить, отыметь, оттрахать эту девку, да так, чтобы у нее искры из глаз сыпались. Он был груб, но остановиться не мог. Но, судя по всему, ей это нравилось. Она стонала и кричала, когда он вдалбливался в нее со всей мощью и яростью, словно стирая воспоминания о Крис. Словно доказывая себе, что он может и хочет, а самое главное, хотят его. И вот эта жалкая шлюха, которой Николас отсчитал несколько сотен за услуги, она кончала с ним. Габриэль чувствовал, как сокращаются мышцы ее лона, как бешено стучит ее сердце и бежит кровь по венам. Только он словно видел их обоих со стороны. После часа бурного секса, когда он вертел ее, как хотел, пометил укусами ее шею, а она исцарапала его спину, он понял, что не кончит. Разозлился, особенно когда женщина взвыла, содрогаясь в очередном оргазме. Собственное удовлетворение казалось недостижимым, а тело напряглось, как струна. Вибрировал каждый мускул. Его не заводили ни запах Вивиан, ни ее обнаженные груди, ни ее хриплые стоны и крики. Точнее, член, конечно, стоял, но развязка на горизонте не маячила. Габриэль наконец-то оставил Вивиан, ослабевшую, едва стоявшую на ногах, и пошел мыться прямо над раковиной в туалете. Осталось чувство брезгливости и в тот же момент горечи и триумфа. Оказывается, секс – это просто, как зевнуть, чихнуть или поесть. Естественно, необходимо, но совершенно не важно. Он по-прежнему был возбужден, но продолжения уже не хотел. Точнее, хотел, но с той, где разум распалялся намного сильнее тела, когда оргазм прежде всего взрывал мозги и только потом плоть. Они вернулись в полутемную залу, и Вивиан устало рухнула в кресло. Николас засмеялся. «Умаялась, красавица!» «Это его ты назвал неопытным? Он просто бог любви!» «Смотри, начну ревновать!» — усмехнулся Николас. «А толку? Ты не свободен, Макану, так что расслабься!» Вивиан положила стройную ногу на колени Габриэля и удовлетворенно вздохнула. В этот момент зазвонил сотовый князя. Николас ответил, поглядывая на парня, который снова наполнил свой бокал виски. «Я отдыхаю, нажираюсь, как всегда. Можешь присоединиться. Я закажу тебе мартини. Я в Термикс. Знаешь, где это? Давай, жду». «Да ладно тебе. Лично я никого здесь не трахаю. Можешь ехать». Он сунул сотовый в карман. «Так на чем мы остановились, Вивиан?» «Ах да, мы говорили о ревности». Кристина посмотрела в зеркало заднего обзора. Уже полчаса ее вел черный Чероки. Куда она, туда и он. Крис нарочно петляла по улочкам и, окончательно убедившись, что за ней следят, дала газу. Понеслась по старым улицам, подныривая под мост в переулке, по тротуарам, сметая мусорные баки и почтовые ящики. Скорее всего, это проделки Алексея. Но это могли быть и каратели. Хотя вряд ли. Те появляются гораздо внезапнее и следить за ней точно не будут. Но, наверное, это вопрос времени, прежде чем палачи найдут их. Ей не давали покоя слова Алексея насчет мести Марго. А если он прав? Если на банкете их ждет ловушка? Ее свекровь способна на любую подлость, даже на сговор с северными львами. Крис это бы не удивило. Чертов Николас, как всегда, заправляется в очередном баре. И поговорить даже не с кем. Может, и правда поехать и составить ему компанию? Он, пожалуй, единственный, кто не действует ей на нервы своей правильностью. Рядом с ним можно быть самой собой. И даже если она разревется, как идиотка у него на груди, он просто позволит ей это сделать, без тупых и ненужных вопросов. Это самое оно. Просто напиться там мартини и посидеть рядом с Макану, послушать его черный юмор и посмеяться сквозь слезы. Из разряда соседу хуже, чем тебе, утри носик. Эгоистичное желание подпитаться чужой болью и понять, что тьма и отчаяние окружают не только тебя. Кристина с удовлетворением убедилась, что оторвалась от Чероки и поехала в ночной бар. Она припарковалась в нескольких метрах от злачного заведения с красной вывеской. «Если ты, Николас Макану, кого-то там трахаешь, я выцарапаю тебе глаза вместо Марианы. Поверь, у меня это получится гораздо лучше». Хотя с тех пор, как Мариана впала в кому, Крис не раз ожидала, что ее дядя не выдержит долгого воздержания и бросится во все тяжкие. Но Ник удивлял ее своим постоянством. Единственное, что он себе позволял, это постоянно не быть трезвым. Но это она ему могла простить. Да и Мариана, скорее всего, бы простила. Кристина сунула за пояс пистолет, набросила кожаную куртку на плечи и надела темные очки. Ее слишком хорошо знали в этом городе. Особенно шлюхи, которых Витон таскал к ним в дом и довольно часто знакомил со своей женой. Иногда даже звал ее присоединиться. Снова брезгливая дрожь прошла по всему телу и заныл шрам на затылке. Когда-нибудь она вырежет там кусок кожи. Пусть лучше будет дырка, чем этот проклятый след от перстня ее мужа-извращенца. Она шла между столиками, вглядываясь в пьяные лица клиентов. У кого-то на коленях сидели проститутки, кто-то курил косяк или кальян. Кристина прошла в самую дальнюю часть залы и вдруг на секунду остановилась. Непроизвольно сжала челюсти. Ник был не один. Вместе с Габриэлем и какой-то вульгарной шлюхой, которая повисла на парне, как красная тряпка на вешалке. Еще и закинула ногу ему на колени. Кристина подошла к столику и с яростью посмотрела на Ника. «Так значит, ты здесь один нажираешься, да?» Ник усмехнулся и невозмутимо подвинул к ней бокал с мартини. «Я не говорил, что я один. Ты просто спросила, что я делаю, и я ответил. Ты не спрашивала, с кем я». 1-0, засранец. 1-0. Верно, она не спрашивала. «Что эта шлюшка делает здесь?» Трется о Габриэля, как дранная кошка. Ноздри Крис затрепетали, и клыки вырвались наружу. Они трахались, мать их так. Да, он ее трахал, вот эту сучку в красном платье. Совсем недавно. Вот почему эта дрянь такая довольная и висит на нем, словно подстилка. Судя по ее усталому виду и взъерошенным волосам, трахнул отменно. А ведь с той наверняка есть чем сравнивать. Крис стиснула зубы. «И нахрен я сюда приехала?» «Выпить вместе с нами. Тебя что-то смущает?» Кристина снова посмотрела на девушку в красном. Та как раз лизнула мочку уха Габриэля. Кристина не знала, что на нее нашло. Она просто зашипела. «Свали отсюда!» Женщина зыркнула на Ника, но тот улыбался и покручивал свой бокал, наблюдая, как свет преломляется в янтарной жидкости. Габриэль удержал девку за руку и не дал уйти. Отпил жадно из бокала. Кристина села рядом с Николасом. Девка устроилась на коленях у Габриэля и с триумфом посмотрела на Крис. Кристина закурила и тихо сказала Нику. «Алексей сегодня говорил со мной. Там что-то намечается на этом банкете. Вы все еще хотите, чтобы она осталась?» Брезгливо кивнула в сторону шлюхи. «Вив, пойди музыку послушай», — сказал Николас, и та слезла с колен Габриэля, потом наклонилась к его уху и шепнула, хотя могла и проорать. «Милый, если ты захочешь повторить, ты знаешь, где меня искать?» Исчезла, оставив запах тошнотворно-сладких духов. Кристина сжала бокал с такой силой, что он лопнул. Николас подал ей салфетку, а Габриэль наконец-то посмотрел на нее. Его взгляд изменился, словно теперь она больше не могла и не имела права понимать его. Он повзрослел, если такое может происходить всего лишь за сутки. Но вчера еще это был молодой парень с ясным и открытым взглядом. А сейчас перед ней мужчина, и он больше не смотрел на нее так, словно она последняя женщина на земле. Значит, лекарство помогло. Разве не этого она хотела? Да, хотела. Только сейчас чертовски больно. Будто сердце проткнуло острыми кинжалами, и оно обливалось кровью там внутри. А у нее, оказывается, все еще есть сердце. И оно умеет болеть. Чтоб его...